Саяри не дослушала, а я не договорила, потому что Этар Хаас оказалось не привык дожидаться за дверью. В большой кабинет, почти все пространство которого занимали стол и шкафы с документами, вошел высокий темноволосый мужчина в обычной серой одежде. С оружием, куда ж без него. В сердце кольнуло тревогой, когда я взглянула в дорогое мне красивое лицо. А, надеюсь, крылатые орлорды обладают похожим иммунитетом, что и драконы. Черные встревоженные глаза уставились на меня, изучая. Странное чувство, словно он разбирал меня на составные части, пытаясь обнаружить скрытые дефекты. По лицу видно, волновался. Ведь Этар не знал, что я не могу заболеть. «Доброго вам дня, милорд Хаас!» — нарушила повисшую тишину Саяри. Поклонилась. «Я тоже, хотя магический знак, оставленный магиней Рисанир, и новое назначение практически уравняло нас с генерал-губернатором в правах». «Саэса Ван!» — улыбаясь, добавила Саяри. «Саэса Ван!» — с удивлением отозвался Этар. «Я почувствовала легкий укол куда-то в область сердца». Выходила, Саяри знала приветствие на языке орлордов, а я — ни единого слова. «Мы рады видеть вас в царстве смерти и уныния», — жизнерадостно продолжила девушка, тряхнув черными кудряшками. «Я только вчера вернулся в город», — извиняющимся тоном произнес генерал-губернатор, посмотрев на меня. «Красная смерть. Лайне». Я понятия не имел, что принесем ее из степи. «Вы не виноваты, милорд», — ответила ему. «Болезнь долго проявляет себя, бывает 5-7 дней. Затем, когда появляются первые симптомы, уже слишком поздно». «Я хочу знать реальное положение дел, насколько все плохо». Я кивнула на окно, ведущее во двор, запруженный подводами с больными. Несколько человек из оставшегося персонала распределяли их по корпусам. По дороге, ведущей из центра города, двигалось еще несколько повозок. Что тут добавить? «Очень, очень плохо!» — радостно сообщила Саяри. «Мы все умрем, милорд. Кто-то раньше, кто-то позже. Почти все лекари заболели или разбежались. Больница переполнена». «Всех везут к нам, а у нас почти не осталось мест. И еще нам нужны свободные руки, приделанные к телу, в котором течет драконья кровь», — поправила я. «К тому же мне нужны вон те военные склады», — кивнула на серое сооружение неподалеку с дырами от ядер Мазгул. «Мы организуем дополнительное крыло. Карантин», — еще одно новое слово, услышанное в Хольберге. «Я отправила в монастырскую больницу обычных пациентов, но мне еще надо куда-то перевести душевнобольных. Сестры-единоверы не хотят к себе брать. Говорят, Бог их наказал, лишив разума, поэтому...» «Лайны Вайрис со вчерашнего дня руководит больницей святого Хольберга», — наябедничала Саяри. «Временно, пока не пришлют замену», — пояснила я. «Магиня Рисанир заболела, и...» «Все заболели, милорд». «Разберемся», — пообещал высокий темноволосый мужчина, затем покосился на мою помощницу. «Лайне...» «Прошу тебя, Саяри», — сказала ей. «Проведай, Рисанир. Это мое распоряжение». «Милорд», — девушка поклонилась. Ей явно не хотелось уходить, поэтому вновь повернулась ко мне. «А что, если...» «Не сейчас», — зашипела на нее. «Вот так, отчетливо зашипела, чувствуя, что еще немного, и я найду виновных и покараю. Вернее, виновную, и мой суд будет жестоко несправедлив». Наконец Саяри ушла, закрыв за собой дверь. «Лайны», — генерал-губернатор шагнул ко мне. «Я много думала о том, что скажу ему, и о том, что не скажу, или объясню позже, или никогда не объясню, потому что мы враги по умолчанию. Кто он, а кто я? К тому же я знала об этом, а он — нет. Но все невысказанное потеряло смысл, когда он в два шага преодолел пространство, разделяющее нас. Прижал к своей груди в простой солдатской тунике и перехлёсть оружейных ремней. И поцеловал. Вот так. усталую, грязную, пронизанную отчаянием и безвыходностью от разгулявшейся эпидемии, платье, которое не меняло 2 дня, только серую мантию или передник поверх нее. «Как ты, Лайне? Мне страшно за тебя. Да жути страшно. Ты ведь...» «Со мной все в порядке. Все со мной будет хорошо», — привычно повторила я. «Во мне есть драконья кровь. Ее немного, но достаточно, чтобы появился иммунитет». Оказалось, так легко лгать. Приехав из Волчьего Дола в Хольберг, я в короткие сроки овладела этим искусством. Сейчас соврала в очередной раз, в глубине души понимая, что Этар Хаас, герой Кемира, заслуживает лучшей участи, чем Лайны Вайрис. Она же Лайниза Кромунд, чудом выжившая принцесса погибшей династии. «Я сделаю все, чтобы помочь тебе», — пообещал Этар. Подхватил на руки, прижал к себе, поцеловал куда-то в растрепанное переплетенье кос. «Скучал», — признался мне. Голос звучал глухо. «Места себе не находил. Без тебя моя жизнь не жизнь. Но я вернулся за тобой, к тебе. Мы со всем справимся, любимая». И вот тогда я зарыдала. Первый раз за эти дни. Этар утешал, прижимая к своей груди. Слушал, когда, давясь слезами, рассказывала то, что нужно сделать. То, что нужно больнице, чтобы облегчить участь умирающих. То, что нужно городу, который грозил превратиться в огромную покойницкую. Прошлая эпидемия погубила 2/3 населения города. Что будет на этот раз? Наконец, поцеловав на прощание, он ушел разбираться. А я осталась, растерянная, растерзанная мыслями, почти без сил от понимания. Этот мужчина мне дорог, как никто другой. Но разве мы можем быть вместе? Решив, что думать буду позже, тоже пошла. Устраивать прибывших, следить за тем, чтобы сбоивший механизм работы больницы окончательно не остановился. Влила крохи магического резерва в тех, кто отчаянно нуждался, затем отправилась в лабораторию. Запас лекарственных трав подходил к концу, и я собиралась просить, вернее, настаивать, чтобы городские власти на законных основаниях ограбили частные аптеки, конфисковав то, что необходимо мне. Поплелась из лаборатории обратно в административный корпус через длинный полутемный коридор, соединяющий 2 корпуса больницы. Мы экономили магические резервы, не зажигали светлячки. В длинном проходе, ведущем из западного крыла в восточное, столкнулась... Я сразу догадалась, кто это. Ариша предупредила, завозилась, расправляя крылья. Последние дни она, бывало, ворчала, что я тратила всю ее и мою собственную магию на лечение, из-за чего наше с ней слияние замедлялось. Но мне было не до слияния, а уж тем более не до Чиара Ваза, декана драконьего факультета. В окружении он шел навстречу, а за ним высокие, с идеальными фигурами и красивыми лицами. Всегда, везде они выделялись из толпы. Драконы. Я попятилась, растеряв остатки уверенности. Сбежала, если бы не знак ордена лекарей на моей руке. Вместо этого замерла, уставившись на магистра Ваза. Он был выше меня чуть ли не на голову, статный, одетый в белоснежную рубаху с черной вышивкой на вороте, черные штаны и начищенные до блеска сапоги. Остановился в паре шагов. Светлые волосы спадали на плечи. Магические светлячки... Драконы еще не знали, что у нас режим экономии, отражались в глазах дракона, делая его похожим на демона во плоти. Он был сокрушительно хорош. «Мой!» — сладко шепнула Ариша, и от ее голоса тягучего, гортанного мне стало не по себе. «Наш!» — поправила себя драконица. «Ничего подобного!» — возразила ей. С каждым днем наши мысли, ощущения, мировоззрения переплетались, совпадая почти во всем, кроме одного — отношения к мужчинам. Как получилось, что я одновременно оказалась связана с 2 И один, и второй считали меня своей второй половиной. Я же... «Блажь», — сказал бы магистр Шарес. «Ерунда», — добавил бы мой брат Антор Кромунд. И я была с ними согласна, по крайней мере, в отношении Чиару Ваза. Смотрела на встревоженное лицо дракона, он тоже смотрел на меня, но, подозреваю, видел лишь Аришу. Мою драконицу. Его драконицу. За спиной магистра топтались Саяри и магиня Териза. Появился еще кто-то из стажеров, но я позабыла его имя. Подошел Кайл Кросс, мой боевой товарищ, еще со штурма Хольберга, у которого, к моей радости, тоже оказался иммунитет. Хотя мне тут же стало не до иммунитета. Завороженная, я смотрела, как декан факультета драконьей магии шел ко мне, расставив руки, словно собираясь обнять или же поймать, если кинусь бежать. «Лайне!» Я попятилась, уперлась спиной в стену. «Молодец!» — похвалила себя. «Поведение достойное главы больницы святого Хольберга». «Магистр Вас, что вы здесь делаете?» Наш прошлый разговор вышел скомканным. Вернее, я сказала, что не хочу его видеть и приказала убираться из моего дома. Навсегда. Руками трогать меня нельзя. Плевать, что он был в состоянии аффекта, как объяснил потом магистр Шарес.